Глава 16. Отравленный ящик Пандоры. Останемся на прекрасных берегах Маре Нострум, наше море по-латински. Так древние римляне называли Средиземноморье. Но перенесемся в иную эпоху. И попадем в Древний Рим, где истории с ядами все больше превращались в национальную летопись. Автор исторических анекдотов Валерий Максим, писатель первого века нашей эры, сообщает, что в 154 году до нашей эры при исполнении обязанностей скоропостижно скончался консул Луций Постумий Альбин, жрец Марса. Несмотря на неблагоприятное предзнаменование, он отправился по делам в провинцию и по дороге умер. Определили, что политика отравила его жена-плебейка, Публиция. Дескать, она отомстила таким образом всему патрицианскому древнему роду Постумиев, боровшемуся с практикой вакханалий. Наказание было ужасным. Публицию погребли заживо. И исполнили это родственники консула, не желавшие ждать длительной судебной тяжбы. Римская администрация только поддержала расправу, подтверждая неизбежную строгость возмездия за отравление. Заметки на полях. Условной датой доступного человечеству отчета времени в Древнем Риме можно считать 451 год до нашей эры, когда на берегах Тибра были приняты 12 таблиц, сформировавших правовое государство. И если в первом своде римских законов за убийство с помощью яда полагалась смертная казнь, в знаменитых таблицах к отравителям отнеслись более гибко. Если кто-то говорит о яде, то должен добавить, вреден ли он или полезен для здоровья, ибо и лекарства являются ядом. Согласно римскому закону, преступления, связанные с отравлениями, относились к категории государственных противоправных деяний, а значит, подлежали ведению Сената, расследования же поручались претору. На судебных разбирательствах, связанных с отравлениями, римские адвокаты, народ деятельный и алчный, составили целые состояния. А дела эти порой были настолько запутаны, что процессы тянулись годами. Оно и понятно. Основными фигурантами расследований становились эскулапы. Занятие медициной казалось римлянам низким и недостойным их. Поэтому врачевали, как правило, вольноотпущенники, вчерашние рабы, греки, особенно уроженцы Вифинии, египтяне, сирийцы. На римлян это братья смотрело по-лакейски снизу вверх, но при этом недавних хозяев тихо ненавидела и угрызениями совести по отношению к ним не страдала. Если римлянин погибал от прописанного ему то ли яда, то ли лекарства, жалости у врача к отправившемуся к праотцам не было. Отравление становилось своеобразной местью греческого или египетского раба. Катон, старший цензор, в своем сочинении «Наставление сыну» предостерегал отпрыска от общения с такими лекарями, явившимися в город, жителей которого они считают варварами и готовы уморить их своими лекарствами, да еще требуют за это денег и уважения, чтобы легче им было сеять в Риме опустошение. Да и врачи порой были самозванными. Куда легче растирать мази и выдавливать нарывы, нежели рисковать своей жизнью в шахте или гнуть спину где-то в полях. Не случайно Плиний-старший возмущался тем, что римские врачи плохо ориентируются в свойствах и названиях препаратов. Вместо индийской киновари добавляют в лекарство сурик, а сурик – это, как известно, яд. В своей естественной истории Плиний-старший приводит надгробную надпись «Погиб сраженной толпой врачей». А Марк Порций Катон-старший, убежденный борец с пороками, скопом зачислял медиков в Риме в одну группу со злодеями-отравителями. Что ж, доля правды в таком принципиальном суждении была. Достаточно вспомнить о тех римских врачах, которые остались в истории. Истории отравлений. Скажем, Эвдем, личный врач и друг Ливии, жены Друза, сына Тиберия, помогал ей, пока ее муж не умер от яда. Знаменитой Миссалине, жене Клавдия, также старательно помогал ее врач Валент. Но страх перед ядами уже превратился в национальную фобию. Когда в 129 году до нашей эры нашли мертвым на супружеском ложе Публия Корнелия Сципиона Эмилиана Африканского-младшего, сразу весь вечный город заговорил об отравлении. Происшествие, что и говорить, было громким. Ведь погиб один из самых выдающихся персонажей Рима, досрочный консул, выдающийся интеллектуал, удостоенный триумфа победитель Карфагена и Нуманция. Идеалом человека и гражданина называли его современники. Утром того же дня Публий Корнелий, накануне совершенно здоровый, собирался выступить на народном собрании. Новощенная дощечка с речью так и осталась лежать у изголовья. И вот убийство. Заговорили, что полководца извела семья его жены. Прежде всего, теща и супруга Симпрония. Появились слухи и о том, что политика реформатора отравили его политические соперники из сторонников Гракхов. Как бы там ни было, боязнь отравлений охватила Рим, прежде всего его правящие круги. Судачили даже о том, будто по форуму, центральной части Рима, ходят злодеи с отравленными иглами, исподволь колющие ими граждан. Далеко не праздные слухи, учитывая непрестанную высокую преступность в разросшейся столице и ее окрестностях. На этом фоне закон Суллы против ядов и отравлений смотрелся совершенно органично. Тем более с учетом того, что именно Луций Корнелий Сулла победил Митридата в Первой войне Рима с Понтом и вынудил крымского царя оставить Азию и Грецию. Как известно, Митридат боготворил яды. Сулла, напротив, предал их анафеме. Так что принятый Римом запрет на яды звучал как своеобразное проклятие в адрес Митридата. В 673 году от основания Рима, то есть примерно в 81 году до нашей эры, был принят закон, названный Корнелия, родовое имя Суллы, «Lex de sicariis et veneficiis», об убийстве кинжалом и об отравлениях ядом. Согласно ему, депортацией или смертной казнью каралось применение отравляющих средств. Дословно, боли голова, саламандры, аконита, называемого еще волчий корень, мандрагоры, кантаридина, содержащегося в крови жука шпанская мушка. Закон был поистине суров. Одинаковое наказание предусматривалось и за реальное преступление, и за одно лишь доказанное намерение его совершить. Знатных людей за это обезглавливали, а простолюдинов распинали на кресте или отдавали на съедение хищникам в цирке. Заметки на полях. Чтобы получить нужное количество медикамента, надо к 100 граммам высушенных жуков добавить... Это не средневековый рецепт алхимиков, а вполне реальный, существующий в настоящее время способ получения зоологического яда – кантаридина. Искусственный синтез вещества очень трудоемок, поэтому используется природный носитель токсина – жук-нарывник. Кантаридин синтезируется в половых железах самцов жуков семейства нарывников – мелоиде, шпанской мушки, майки, которым яд нужен для защиты от врагов. Содержание токсина у насекомых разных видов не одинаково. Известно более 300 представителей этого семейства, способных вырабатывать кантаридин. Эти жуки чаще всего обитают в сельскохозяйственных районах. Их можно встретить на посевах овса, ячменя, хлопка. Они могут заражать кукурузу, сою, люцерну. Не обходят своим вниманием и сорняки, кипрей, донник, молочай. Питаются жуки в основном цветками, но способны есть и листья. В России насекомые, производящие этот яд, обитают в средней полосе и в южных регионах. Яд обладает кожно-нарывным действием, поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает сильную интоксикацию всего организма. Под влиянием кантаридина происходит отслоение поверхностного слоя слизистых оболочек и кожи, с последующим образованием крупных пузырьков. Выведение яда осуществляется через почки. С этим связан его выраженный повреждающий эффект на органы мочевыделительной системы. В местах обитания жуков-нарывников следует соблюдать определенные правила. Ни в коем случае не брать их в руки, не раздавливать на коже. Почувствовав на себе насекомое, не нужно его давить, прихлопывать ладонью. Лучше просто смахнуть жука. Конечно, можно усмотреть в Lex desicariis et venificiis стремление Суллы, по сути первого римского настоящего диктатора, обеспечить личную безопасность и найти весомый повод для подавления политических противников. Но тем не менее в этом законе воплотился весь страх людей той поры перед таким коварным оружием, как яды. Неспроста Lex Cornelia отразился в немалой степени и в законе под названием Юлия, принятом Цезарем, и практически идентичным проскрипциям Суллы. Дошел Lex Cornelia аж до Средневековья и применялся с небольшими поправками и комментариями в Византийском кодексе Юстиниана. Учредил Сулла и особую палату, занимавшуюся расследованиями отравлений. В ней работали выбранные по жребию сенаторы и представители привилегированного сословия всадников. И без дела они не оставались. Судебные процессы шли один за другим. В руки палача отдавали многих недругов Суллы из числа знатных римлян. Но одновременно под угрозой смерти была прекращена дикая торговля сомнительными медикаментами, которую вели в Риме знахари всех мастей. Обычно греки, рабы или вольноотпущенники. Игра судьбы. Сулла, так опасавшийся ядов, сам стал их жертвой. Иначе и не объяснить неизвестную болезнь, симптомы которой были ужасны. Вот что Плутарх рассказывает про Суллу. Он долгое время не знал, что у него во внутренностях язвы, а между тем все тело его подверглось гниению и стало покрываться несметным количеством вшей. Многие были заняты тем, что днем и ночью снимали их с него, но то, что они успевали удалить, было лишь каплей в море по сравнению с тем, что нарождалось вновь. Все его платье, ванна, вода для умывания, пища кипели этим разлагающимся потоком. Так развилась его болезнь. Много раз в день он погружался в воду, чтобы вымыть свое тело и очиститься. Но все было бесполезно. Натуралистичному рассказу Плутарха, негативно оценивавшему санитарию Древнего Рима, можно не поверить. Вероятнее всего, тут немало вымысла. Однако дыма без огня не бывает. Всевозможные отравления стали частью повседневной жизни римлян. Их не пугала строгость закона, а тон в их ядовитом «модус вивенди» задавали сильные мира того. После самоубийства Клеопатры Октавиан Август, разочарованный в непредусмотренной по сценарию народного триумфа смерти египетской царицы, приказал вывести в Рим в качестве военного трофея не только ее гардероб и богатейшую Александрийскую библиотеку, но и челядь последней из Птолемеев, включая и Музу, личного врача Клеопатры и большую мастерицу ядов. Ее услуги вскоре очень пригодились кое-кому влиятельному в Вечном Городе. Ливия Друзилла, третья жена Августа, была женщиной самолюбивой, волевой и расчетливой. Политика в Риме не считалась полем приложения талантов для представительниц слабого пола. Ливия же придерживалась на сей предмет совсем иного мнения. Власть и только власть прежде всего интересовала ее, и она была готова бороться за нее всеми доступными и недоступными средствами. И очень кстати тут оказались египетские маги и заклинатели из обоза Клеопатры. Всех странных смертей, которые произошли в пору правления Октавиана, названного современниками Августом, и не перечислишь. Дион Кассий, историк и римский консул, пишет, что Ливия умертвила, прежде всего с помощью ядов, девятерых человек. Чтобы защитить власть мужа и, главное, обеспечить права на престол ее сына от первого брака Тиберия. Жену первого римского императора подозревали в отравлении Марка Клавдия Марцелла, мужа Юлии, единственной дочери Августа, а затем и в убийстве ядами двух внуков императора, Гая и Луция. «Жестокие мачехи готовят смертельный яд», – писал по этому поводу Овидий. Октавиан везде и всюду представлял Ливию как идеальную мать семейства и верную свою спутницу и советчицу. И тем не менее, когда после празднования ими золотой свадьбы, после 50 лет брака, Август умер, в Риме заговорили, что его отравила хитромудрая Ливия, которую Калигула назовет позднее Улиссом в женском платье. Тот же Дион Кассий сообщает, будто престарелый император скончался от напичканных ядом фиг, иначе от инжира, который он обожал. Обученный долгим жизненным опытом, чревоугодник Август опасался есть приносимые ему плоды и предпочитал сам собирать их в своем саду. Это его и подвело. Доброжелатели ввели яд прямо во фрукты, висевшие на дереве. Августу оставалось их только сорвать, чтобы вскоре отойти к праотцам. Как утверждают специалисты по ядам, вероятнее всего злоумышленники напичкали смертельные плоды соком белладонны, иначе говоря, начинили фрукты атропином. Нам остается лишь гадать, умер Октавиан Август, не оставивший прямых наследников мужского пола насильственной смертью или нет. И имеет ли к этому какое-либо отношение, как утверждали современники, Ливия? Но факт фактом. Императором стал Тиберий. Он не скрывал, что ненавидел свою мать, столь много сделавшую для его восхождения. Когда Ливия скончалась, сын отказался заниматься ее похоронами, и труп императрицы предали земле в полуразложившемся состоянии. Завещание ее Тиберий объявил недействительным, а Сенату запретил воздавать Ливии какие бы то ни было почести. Почему? Уж не потому ли, что сын не мог простить матери ее отравленное прошлое? Впрочем, римский ящик Пандоры был уже распахнут. Вот только малый список отравлений по италийской рецептуре. Победив царя Армении и подчинив Риму Каппадокию, германик умер в Антиохии в возрасте 34 лет. Что дало повод думать об отравлении, сообщал в начале прошлого тысячелетия писатель Гай Светоний Транквилл, автор глобального труда «Жизнь 12 Цезарей». Да, племянник Тиберия Юлий Цезарь Клавдиан, по прозвищу Германик, усыновленный императором, был женат на внучке Августа влиятельной Агриппине и пользовался славой талантливого полководца и умелого политика. Кое-кто в Риме после побед германика над германцами, отсюда и прозвище, сравнивал молодого военачальника с самим Александром Македонским и видел в нем наследника престола. Наверное, это-то германика и погубило. Император послал военного героя в Сирию, на пагубный Восток, с глаз долой. Перед смертью он долго мучился и кричал, что отравлен. И правда, на теле консула выступили пятна, а на губах появилась пена. Удивительно, в пепле погребального костра нашли нетронутое сердце германика. Древние римляне считали, что это верная примета отравления покойного. Заговорили, что к убийству причастна Мартина, местная мастерица ядов, близкая к жене наместника в Сирии Гнея Кальпурния Пизона-младшего. С ним у знаменитого полководца тлел, точнее горел, нескрываемый конфликт. Когда началось следствие погибели германика, Мартину отправили в Рим для допроса, но по пути она скоропостижно скончалась. В узле ее густых волос нашли припрятанный яд. И тогда в метрополии еще больше начали подозревать Пизона, заносчивого, неуживчивого и его жену Планцину, высоко ценимую Ливией. Тем более, что перед смертью германик успел написать письмо, в котором открыто обвинял Пизона и его супругу в убийстве. Когда Сенат, понимавший, как популярен непобедимый полководец германик среди римлян, выступил против Пизона, тот понял, что утратил всякую надежду на оправдание и наложил на себя руки. Посмертно сирийский легат был признан виновным, но не в отравлении, а в оскорблении величия римского народа. Оплакивать Пизона было запрещено. Значительную часть имущества его конфисковали, даже в посмертной маске ему отказали. В Впрочем, смерть Германика и самоубийство Пизона пришлись на период правления не Августа, а второго римского императора из династии Юлиев-Клавдиев, Тиберия. Тот демонстративно не выказал никакого своего отношения к двум этим прискорбным событиям, что дало потомкам право подозревать императора в участии в отравлении Германика. Тиберий, славный тем, что в его эпоху проповедовал и был распят Иисус Христос, отличился и иным образом. Он, остерегаясь отравления от друза, единственного сына, давал ему попробовать первым все напитки, подаваемые при дворе. Кончились эти дегустации тем, что друз и в самом деле был отравлен неизвестным ядом. Не исключаю, что утверждение о цинизме Тиберия, готового с легким сердцем послать на смерть родного человека, не более чем вымысел. Как бы там ни было, но многочисленные жертвы Тиберия были в конце концов отомщены, и в роли бича богов выступил Калигула. Все как в древних полузабытых мифах. Одно чудовище с восторгом пожрало другое.